Мир вам. Знаете, уже было столько много сказано, и я верю, что во многих сердцах оно, ну, какое-то желание появилось. Желание любить, желание исполняться Духом Святым, так как говорил брат, чтобы был отпечаток. Отпечаток. Не просто слова, а был отпечаток. Как брат очень такой красочный пример привел, когда Моисей был на горе, и у него был отпечаток. Отпечаток Божьей славы, и его лицо сияло от того присутствия, с кем он был, братья и сестры. Но хотелось бы, знаете, чтобы этот отпечаток, он был, знаете, не только здесь, на горе, но, как брат говорил, когда ты уходишь с этого места и приходишь в свой дом, и сталкиваешься с теми проблемами, с теми же самыми, с которыми ты, может быть, выходил. Мы часто думаем, что мы придем, вот здесь пережив Бога, и придем, и уже дома что-то поменяется, уже проблемы все исчезнут, как-то дети по-другому начнут к нам обращаться, муж неверующий совсем по-другому будет к нам обращаться. Мы приходим и сталкиваемся с теми самыми проблемами, и этот отпечаток нас, знаете, как раз, и все, и потух. И он потух. А еще бывает момент, когда, знаете, наши желания остаются в зародыше желаний. И мы здесь так желали поменяться, так желали исполниться. А в жизни мы этого не практикуем, и оно так и остается. И мы живем изо дня в день с этими желаниями, с этими хотениями, но мы ничего не делаем, чтобы оно было в нашей жизни. Но мы знаем, что Слово Божие нас научает, братья и сестры, что от Иоанна Хрестителя, Царство Божие, оно силою берется, и всякие прилагающие усилия, он восхищает его. И мы думаем, что это там, а это здесь. Боже, Иисус сказал, оно приметным образом не приходит. И мы все тянемся туда, братья и сестры, но если оно не состоится здесь, у нас на земле, вот тут внутри нас, то нам того верху вышнего никогда не увидеть. Надо, чтобы, знаете, стремиться к тому, чтобы это Царство Божье, Царство мира, Царство Божьего покоя, Царство Божьей благодати, Божьей любви и премудрости, оно вот здесь образовалось. Ава, Отче, будучи еще живя на земле, вот здесь внутри, неприметным образом, но оно внутри тебя. И тогда, где бы ты ни был, при каких бы обстоятельствах, Бог будет, аминь, Ава Отче, проводить тебя, и ты будешь видеть Его, одесную себя, братья и сестры. Даже когда пойдешь долиной смертной тени, Он будет рядом с тобою. Он будет проводить тебя. И Он будет неизменным Богом в твоей жизни. Пускай нам всем Бог просто поможет, чтобы мы не жили какими-то такими, знаете, такими вспышками, просто-напросто. Эти вспышки, которые, они появляются у нас, как вот эти вот кусты, которые Моисей, Авраам, то есть Моисей видел много раз в пустыне, когда пас овец своего тестя Иоафара. Он много раз видел эти кусты, знаете, которые раз вспыхнули и потухли. Но пришло в жизнь его такой момент, когда этот один куст, он загорелся. И что его привлекло внимание? То, что он не тух, то, что он не сгорает, братья и сестры. Вот так же бывает и в нашей христианской жизни. На нас смотрят наши родные и близкие, и мы вроде загорелись, а потом, опять же, вот эти обстоятельства, про которые говорю я, они на нас налягут, и мы тухнем, и опять, и срываемся на наших детей. И у нас и крик, и ярость, и раздражение. И Славик сегодня говорил, мы оскорбляем этим Святого Духа. И мы даже, бывает, знаете, ну, уже как-то к этому всему относимся так, ну, даже и не плачем, как брат говорил, что мы оскорбили. Оскорбили Святого Духа. Это какое-то такое, знаете, ну, в нашей жизни, такая теплота жизни нашей христианской. Мы не замечаем этого. Знаете, когда мы близкого человека оскорбим, которого очень крепко любим, то мы в своей жизни ищем всякие подходы, чтобы прийти к примирению с этим человеком. И мы платим цену какую-то, чтобы прийти к примирению с этим человеком. Но мы почему-то сегодня, знаете, так часто оскорбляем живущего у нас Святого Духа. И бывает, мы не хотим платить цену. Мы думаем, да ничего, он не из тех, которые обижаются. Но Писание говорит, что он оскорбляется, братья и сестры. А еще хочу, чтобы мы чуть-чуть, знаете, ну, глубже вошли, насколько он такой нечто... Я вот размышлял над Словом Божьим, насколько это самое, знаете, эта ценность у Отца была, вот Святой Дух, это настолько ценно, что после всех страданий, после всех мук, уже вроде бы и все заслужено, через Иисус пришел, прошел, и уже, знаете, через свои страдания, через эти муки, знаете, ну все покрыл, все беззакония наши, все грехи, но... Этого еще мало было для того, чтобы мы получили Духа Святого. Он сказал, после этих страданий, после этих всех мучений и плеваний, что я претерпел, я пойду и буду умолять Отца Своего. Это значит, настолько ценность этого Отца, Дух Святой, братья и сестры. А мы так сегодня, как брат передо мной говорил, мало уделяем этому времени и мало обращаем на это внимание, братья и сестры. Мы так с отмашкой, бывает, махаем на это все и говорим, ай, как-то оно будет. Да не будет оно как-то, братья и сестры, не будет оно как-то. Бог есть ревнитель, а во очи, и Он будет ревновать поэтому. И мы знаем, как Бога ревнителя, братья и сестры. И Он будет ревновать поэтому. Он будет ревновать по тебе и по мне, по твоему и моей, по твоей и моей святости, чтобы ты и я был свят и был исполнен Его Святым Духом. Аллилуйя, слава нашему Господу, братья и сестры. Чтобы ты не только сегодня молился и утешался этим, что я сегодня говорю иными языками, как прочие не говорят, братья и сестры, но есть что-то больше, к чему Бог побуждает нас и говорит, и мы знаем это через Писание. Опять же, когда Иисус пришел, знаете, по обыкновению своему, у Него было обыкновение приходить в дом молитвы. Сегодня у многих нету этого обыкновения, братья и сестры. А может быть, есть только одноразовое такое в воскресный день, и не в пятницу. На молитвенное служение. У него было обыкновение, и он пришел по этому обыкновению в ту синагогу, где он рос, где он ходил с детства своему, и ему подали книгу, и он сказал, «Дух Господний на мне». И там говорится нечто о большем, чем крещение Духа Святого. Братья и сестры, он говорит, «Он помазал меня, и нам Бог что-то хочет открыть сегодня, чтобы мы искали этого помазания, братья и сестры». Потому что, когда есть помазание, тогда и действие этого помазания, они воочию видно. Аллилуйя! Потому что действия после помазания приходят вот эти действия. Говорит, «Он помазал меня освобождать». Аллилуйя! «Давать слепым прозрение и выводить, говорит, измученных их на свободу». Если на тебе и на мне не будет этого помазания, братья и сестры, куда мы этих слепых доведем, скажите мне? Куда мы их выведем? К чему мы приведем их? И мы должны к этому всему стремиться. И одно из, что сегодня враг очень, знаете, хорошо поработал, это, знаете, молитва. Мы мало имеем общения с Богом. Мы мало имеем общения с Богом. У нас нету этого обыкновения, которое было у Иисуса. Я задумываюсь и говорю, Иисус, ты совершенный, для чего тебе столько времени было проводить там на горе с Отцом в молитве? Ты исполненный Духа Святого и помазанный этим же самым Духом еще в чреве матери. И тебе все равно есть потребность молиться. Насколько нам сегодня, братья и сестры, чтобы мы уразумели, должна быть, Ава Отче, ты должен разуметь потребность иметь общение с живым Богом, Ава Отче. Не просто так помолиться, не просто так постоять на коленях, засекти времени и, знаете, бить какие-то свои рекорды. Я знаю, что многие и этим бывает хвастаются христиане, что они какие-то рекорды в своей жизни бьют. То 3 часа, то 4 часа, братья и сестры. А за эти 3 или 4 часа, которые ты стоял и, может быть, томился, Господь пришел к тебе или не пришел? И можно протомиться эти 3 часа, ну да, вспомнить всех и отойти, и обойти от Украины до Африки, братья и сестры. И думать, что этим мы угодили Богу. Но самое важное, ты имел с Ним контакт, ты имел с Ним соединение, ты удостоверился в том, что твоя молитва, она восхищена им на небо, Ава Отче. А без Его свидетельства Духа Святого, братья и сестры, то какое может удостоверение быть? Как ты можешь сам сказать, что она восхищена без свидетельства Его, братья и сестры? Когда Он засвидетельствует тебе во внутренности твоей, а во очи, когда, как брат говорил, потекут эти слезы, слезы просто умоления, не из-за того, что там много проблем, а из-за того, что Бог посетил тебя. И Бог сегодня возбуждает церковь, Он сегодня будет ее, братья и сестры, и мы увидим, как бывает, порой Он будет. И до нас бывает, знаете, ну, мы даже ужасаемся и ахкаем, и охкаем, что происходит. Но это опять ревность Его по нас, потому что мы Его дом, и Он будет очищать. И мы помним, как Он по ревности пришел в свой дом, братья и сестры, который был наречен домом молитвы. Сегодня о Его дом ты и я, брат и сестра, потому что Он сказал, я вселюсь в них и буду жить в них, и буду ходить. Он сегодня, а вот с такой ревностью, может быть, в некоторые сердца и входит с бичом, братья и сестры, потому что там, может быть, торги одни. И можно оправдаться, братья и сестры, сегодня можно оправдаться. И мы часто так делаем, оправдываемся, но это как бы служит для Бога, вот такое, знаете, ну и тогда можно было бы сказать так же самое, вот эти вот бедные несчастные евреи, которые, знаете, несколько там год до этого праздника собирали там много себе и не могли оно принести с собой, вола гнать с одного конца, например, в Иерусалим, и они продавали волов там деньги эти самые, приобретали, и потом приходили в Иерусалим, и там в храме, зачем ходить, знаете, там по каким-то обменным пунктам или еще что-нибудь, или где-то, можно прямо в храме, это ж удобно и хорошо, правильно? Удобно и хорошо, и вола купить можно сразу. Для человека это правильно и удобно и хорошо, но почему-то Иисус совсем по-другому на это посмотрел, взял бича и всех выгнал, подчистую. Потому что Он, Ава Отче, хочет чистоты этого храма. Аллилуйя! Хвала нашему Господу! И Он будет достигать ее, не считаясь ни с кровью и плотью, братья и сестры. Не считаясь ни с кровью и плотью твоей и моей. И зачастую Он это делает, и мы опять же не понимаем Его любви, которая проявляется через это действие в нашей жизни, чтобы мы жили для Него и жили для Него, братья и сестры. Я оставлю одно место из Слова Божьего, и мы помолимся. Луки написано в 22 главе, перед теми страданиями, перед всем тем, что должно было произойти с Иисусом, написано и в 39 стихом, «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». И, придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот для чего молитва. А в другом месте Иисус четко и ясно говорит, молитесь, дабы сподобиться вам избежать всех этих будущих, грядущих бедствий, которые идут на всю вселенную, братья и сестры, на всю вселенную. И выход из этого молитва. Но Бог хочет, чтобы ты и я молился, брат и сестра, молился. Не только тогда, когда уже приходит, знаете, и тяжело, а когда еще может быть да тяжело и далеко, а ты уже промаливаешь эти все ситуации, ты уже ищешь лица Божьего, ты уже ищешь силы Его, чтобы, знаете, в эту ситуацию войти уже в силе, потому что она не променет ни тебя и меня. Я думаю, что вы не раз слышали изречение Духа Святого здесь, на этом месте, где Бог говорил, я испытаю всякого живущего на земле, братья и сестры. Мы зачастую думаем, что нас эти испытания пройдут, братья и сестры, но они первыми придут к нам, потому что Он сказал, что первому начаться суду Божьему с откуда, братья и сестры? С дома Его. Он не может судить сейчас грешный мир, знаете, за ихнего беззакония. Мы ужасаемся, что сегодня происходит, знаете, в этом мире. И тьма сгущается, но он не может явить суда сегодня над этими людьми, прежде не очистив своей церкви и не пройдя судами своими среди народа Божьего, братья и сестры. Он не может этого сделать. Настолько он справедливый и праведный. Мы читаем в Слове Господнем, знаете, и бывает, оно не влаживается. Вот те народы, которые там жили, вот в этих землях, которые Бог пообещал своему народу отдать во владение. И до определенного момента он не может отдать эти земли. И почему? И Евангелие, и Библия нам открывает, потому что мера беззакония этих людей не пришла еще в ту полноту пред лицом Божьим, где уже может излиться гнев Господний, братья и сестры. Да можно сказать, да они ж грешники и так нащу какую-то меру, а у Бога есть мера, аминь, Ава Отче. И он говорит, и у него мысли не наши мысли, братья и сестры, и помышления у него не наши помышления. Он помышляет сегодня, как не отвергнуть и отверженного. Аллилуйя! Хвала нашему Господу! Это есть сущность Бога. Это есть сущность Бога. И нам надо ее познать. А познается она в молитве, братья и сестры, познается она в слове, когда мы пребываем в этом, и когда у нас есть постоянство, братья и сестры. Когда не, ну, просто есть такое уже влечение, как у нас каждому есть влечение покушать, братья и сестры. Ну, потому что так Бог сотворил от нас. Вот мы едим, и без еды мы, ну, сперва... Мы ляжем, чуть-чуть полежим, а потом и умрем, если не будем есть. Вот тут то же самое, братья и сестры, прообраз всего этого. Если нашего духовного человека не подкреплять вот этой благодатью, вот этим Словом Божьим, молитвою, братья и сестры, он постепенно чахнет просто-напросто. В нем нету силы стоять. Вы просто вспомните себя в больном состоянии. Не сильно-то хочется идти на войну, воевать. Не хочется. Нема силы, просто-напросто. Но когда бодрый, когда чувствуешь себя уверенно, не на себя надеясь, а на Господа, а во очи, тогда видишь Его руку, видишь Его увлечение, и то, знаете, чудное и дивное, что Он делает, чего ты даже не мог себе и представить, потому что Он тогда дает больше, чем мы даже ожидаем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Только нам надо довериться Ему. И Он тогда дает больше, чем мы ожидаем и к чему мы стремимся. Но Он хочет видеть это движение. Как недавно брат у нас там проповедовал, говорит, Бог бежал, говорит, за Давидом, когда он гнался за медведем. Я думаю, а что Бог не шел впереди Давида? Но Бог все-таки, наверное, так потом проверял Давида. Если бы Бог побежал впереди Давида, этот медведь бы, знаете, не от Давида бежал бы уже, а от Бога. Но когда приходила встреча Давида с Богом, с медведем или со львом, и когда он брал за космы, мы понимаем, что без Духа Божьего и без содействия Божия этот, ну, человек не способный на такие силы. Бог тогда был с Давидом. Аллилуйя! Слава нашему Господу, братья и сестры. Но этот путь, знаете, вот этот путь рвения, путь вот этого бега, Бог хочет видеть в тебе и во мне. И Павел говорит, я бежал не просто как бьющий воздух. Аллилуйя! Слава нашему Господу. Но имея цель, достигая ее. И когда он достигал, когда он брал этого льва, про которых он писал, говорит, в Ефесе, я имел это столкновение со львами. Аллилуйя. Бог тогда, когда он достигал этих львов, этих пастей львиных, Бог тогда давал свою победу. Аллилуйя. Пускай нам Бог поможет всем, братья и сестры. Не просто сегодня слышать про эти победы. Не просто, знаете, слышать про эти слезы от кого-то. А сегодня иметь это в себе свидетельство, братья и сестры, потому что этим свидетельством ты будешь побеждать врага. Так написано в Откровении, говорит, словом и свидетельством они победили. Аллилуйя. А чтобы было свидетельство, то надо, чтобы было какое-то действие, братья и сестры. Не так мне сказали. Ну и что ж у тебя сказали? А сам ты переживал это. Оно тогда, знаете, пресное и безвкусное. Туда надо положить соли. Аллилуйя. А в соли есть сила. Соли Божьей. Пускай нам всем Бог поможет. Будь этими ревнителями и идти. И совершать эти победы в имя Господа Иисуса Христа. Аминь.